Глава 14. «Проходи». Он подталкивает сзади, и я больше не упираюсь. Смысл? Даже охранник внизу на все мои крики лишь покачал головой. Наверное, решил, что у нас с Морозовым игры такие. Он похищает, и я сопротивляюсь. Бррр. Это не мой дом. Замечаю очевидное. Вздыхаю и переступаю порог. «А ты догадливая», — хмыкает. Сзади щелкает затворка замка. Теперь дороги назад точно нет. Что же меня ждет? У меня дома кот. Его кормить надо. Пытаюсь давить на жалость. Конечно, шанс, что генеральный любит животных, стремится к нулю. Такие, как он, только себя любит. Но попробовать я должна все методы. «Кот?» — выгибает бровь. «Как зовут?» «Надо же, интересуется». Думала, пошлет на 3 буквы или проигнорирует. Стою немного в шоке. «Василий». «Васька, значит. Рыжий, небось?» Снова усмехается. На суровом властном лице проступает тень улыбки. «Мой шанс». «Да, очень милый котик. Погибнет там без меня». Стараюсь, чтобы голос звучал как можно жалобнее. «Мне домой срочно надо. Отвезите меня, пожалуйста». Зачем он меня вообще к себе привез? И что собирается делать? Делаю шаг назад. Генеральный сразу напрягается, словно готов броситься в любой момент и схватить, если убегать начну. Но куда тут убегать? «Домой я тебя отвезу». Какой же у него голос? Прямо к полу пригвождает. Двигаться не дает. «Потом, если захочешь». «Вы ошиблись!» Вижу. Тело само бросается на утек, мозги в процессе больше не участвуют. «Я в полицию позвоню». «Зачем же нам тут полиция? Трахаться при свидетелях я не люблю. А ты?» «Что? Нет, конечно нет. Что он несет?» Оказываюсь в какой-то комнате, но дверь закрыть не успеваю. Генеральный, как огромный медведь, заваливается следом. «Ну вот и попалась, Снегурочка. Дальше тебе бежать некуда». Стаскивает с себя темный строгий пиджак, дергает галстук, рвет пуговицы на рубашке. Ну и силища, ну и мужик. Облизываю пересохшие губы. «Что вы делаете?» Выставляю вперед руки в попытке защититься. «От кого и как?» «Мне сейчас даже железный лом не поможет. Не с тем мужчиной я связалась, глупышка. Трахаться в одежде тоже не люблю». Следом на пол летят брюки, и он остается в одних боксерах. Огромный стояк уже проглядывает сквозь темно-серую ткань. Почему он так возбужден? О чем там себе думал, пока в машине ехали? И почему его так на меня торкнуло? Может, не дотрах? Но как? Такому шикарному мужчине любая бы дала. А вот и я дала. Аж 2 раза дала. «Я не буду с вами трахаться». Говорю первую разумную вещь за все время нашей беседы. «А кто тебя спрашивать будет?» «Не будете же вы силой!» Округляю глаза. «Наш генеральный ведь не маньяк, не серийный убийца. А что если... Вдруг я уже не первая жертва на его счету?» «Силой?» Опять ухмыляется. «Не могу оторвать взгляда от его голого, мощного торса». «Я никогда не брал девушек силой». «Да что на вас нашло? Зачем я вам сдалась? Говорю же, вы ошиблись. Никакая я не Снегурочка. Меня Лена зовут». «Красивое имя, Елена. Только почему я должен верить твоим словам? Мне нужны доказательства». «Какие еще доказательства?» Он наступает, я делаю шаг назад, и еще, и еще. Ноги упираются во что-то твердое. Край кровати. Мы в спальне. Повезло так повезло. «Очень простые. Я должен убедиться, что ты говоришь правду». «Как? Он совсем близко. Большой, горячий, голый. Просто охрененный мужчина. Не могу оторвать взгляда от мускулов, которые он каждый день скрывает под своим строгим костюмом. Наш генеральный и так мечта всех женщин. Но если сотрудница компании вдруг увидит его обнаженным, страшно даже подумать, что тогда начнется. Надеюсь, он в ВК свои фотки в плавках не выставляет. Это будет великая битва. Начинаю сочувствовать девушке генерального, если она у него есть. Может, он даже женат? Доказывать надо опытным путем. вырывает меня из задумчивости грубый мужской бас. «Каким еще?» «Сейчас покажу». Он делает еще шаг, вскидывает руку, и я лечу на кровать. Цепляюсь руками за воздух, но удержаться все равно не могу. Мягкий матрас пружинит под моим телом. Генеральный ставит одно колено на кровать. Повисает надо мной всем своим огромным телом. Как завороженная, снова приклеиваюсь взглядом к мышцам на его груди. Его обнаженная кожа совсем близко. Я даже чувствую терпкий мужской запах. Хочется прикрыть глаза и вдохнуть глубже. Безумие. Стискиваю покрепче зубы, а его руки уже скользят по моему телу. Снимают сначала куртку. Сам он уже голый, а я до сих пор в одежде. «Снегурочка, тебе ведь жарко». Продолжает ухмыляться своей наглой улыбкой вышедшего на охоту зверя. «Надо тебя раздеть, пока не растаяла». «Не надо». Пытаюсь ползти по кровати, но поверхность слишком мягкая, а руки генерального слишком сильные. И я попала. Снова. Не выбраться. «Надо, Федя, надо». Дергает молнию на моих штанах, я вздрагиваю. Хватаюсь за плотную ткань. Хочу натянуть обратно, только ничего не получается. Через пару секунд я лежу перед генералем в одних только трусиках. «Свитер сама снимешь? Или помочь?» Цепляюсь пальцами в подол кофты. «Не надо, прошу». Понимаю, что он не шутит, что не собирается тормозить. А разденет, а возьмет. Мысли лихорадочно бьются в голове, но как назло ни одной путной. А он наседает. Пальцы уже залезают под свитер, вызывая на теле мурашки. Его руки задирают край моей одежды, тянут вверх, полностью обнажая грудь. Добираются до нижнего белья. «На твоей груди будет красиво смотреться кружевное». Его голос слегка вибрирует, чувствуется, как он напряжен, хотя еще минуту назад выглядел ухмыляющимся и расслабленным. «Пожалуйста, не делайте этого!» Молю. «Не потому, что боюсь. Я не девственница. Я уже спала с генеральным. Секс мне не страшен. Страшно другое. А вдруг он и правда поймет?» Вспомнит, что именно со мной провел две ночи. А если поймет, то что? Что меня ждет? Увольнение, как самое меньшее из бед. Но и его я не хочу. «Не бойся, Снегурочка». Он лихорадочно облизывает губы. Смотрит не на мое лицо, а на грудь. «Тебе обязательно понравится». И в следующий момент я вскрикиваю.